Помню, будто это было вчера. Я возвращался с занятий, самых обычных, заставлявших вспоминать недавний институт. Три пары, лектор, Жерард, которые липли к телу белые халаты, мы арендовали аудиторию у мединститута. Я шел домой и баловался на ходу. То уходил в сумрак ненадолго, навыков еще не хватало, то начинал зондировать прохожих. И уже у подъезда наткнулся на соседей. Очень милые люди. Я как-то хотел одолжить у них дрель, а отец Кости, Геннадий, строитель по специальности, просто пришел ко мне и играючи помог справиться с бетонными стенами, наглядно показав, что интеллигенту без пролетариата не выжить. И вдруг я увидел, что они вовсе не люди. Это было страшно. Коричнево-серая аура, давящая тяжесть. Я застыл с ужасом, глядя на них. Полина, мать Кости, слегка изменилась в лице. Мальчик замер и отвернулся, а глава семейства подошел ко мне, с каждым шагом уходя в сумрак, той грациозной походкой, что дана лишь вампирам, живущим и мертвым одновременно. Для них сумрак — нормальная среда обитания. «Здравствуй, Антон», — сказал он. Мир вокруг был серым и мертвым. Я и сам не заметил, как нырнул в сумрак вслед за ним. «Так и знал, что однажды ты перейдешь барьер», — сказал он. «Все в порядке». Я отступил на шаг, и лицо Геннадия дрогнуло. «Все нормально», — сказал он. Распахнул рубашку, и я увидел регистрационную печать. Голубой оттиск на серой коже. «Мы все зарегистрированы. Полина! Костя!» Его жена тоже перешла в сумрак, расстегнула блузку. Пацан не двигался. Потребовался суровый взгляд отца, чтобы и он предъявил печать. «Я должен проверить», — прошептал я. Мои пассы были неумелыми. Я дважды сбивался и начинал сначала. Геннадий терпеливо ждал. Наконец печать дала отклик. Постоянная регистрация, нарушение режима не обнаружено. «Все в порядке?» — спросил Геннадий. «Мы можем идти?» «Я...» «Да ничего. Мы знали, что однажды ты станешь иным». «Идите», — сказал я. «Не по уставу. Но мне сейчас было не до правил». «Да, перед тем, как выйти из сумрака, Геннадий на миг задержался. Я был в твоем доме, Антон. Я возвращаю тебе приглашение заходить». Все было правильно. Они ушли, а я сел на скамейку рядом с греющейся на солнце бабулей. Закурил, пытаясь разобраться в мыслях. Бабулька поглядела на меня и изрекла: «Хорошие люди, правда, Аркашенька?» Она все время путала мое имя. Жить ей оставалось от силы 2-3 месяца. Сейчас я это видел явно. «Не совсем», — сказал я. Выкурил 3 сигареты, потом поплелся домой. У порога постоял, глядя, как гаснет серая дорожка вампирьей тропы у порога. Как раз сегодня меня научили ее видеть. До вечера я промаялся, листал конспекты, для чего приходилось уходить в сумрак. Для обычного мира эти общие тетради девственно пусты. Хотелось позвонить куратору группы или самому шефу. Я был на его персональной ответственности, но я чувствовал, что должен принять решение сам. Когда совсем стемнело, я не выдержал. Поднялся на этаж выше, позвонил. Открыл Костя, вздрогнул. В реальности он, как и вся его семья, казался совершенно обычным. «Позови старших», — попросил я. «Зачем?» — буркнул он. «Хочу вас пригласить на чай». Геннадий возник за спиной сына. Возник ниоткуда. Он был куда способнее, чем я, свежеиспеченный адепт света. «Ты уверен, Антон?» — с сомнением спросил он. «Этого вовсе не требуется. Все нормально». «Уверен». Он помолчал, пожал плечами. «Мы зайдем завтра, если пригласишь. Не горячись». К полуночи я был безумно рад, что они отказались. К 3 часам ночи попытался уснуть, успокоенный, зная, что хода в мой дом для них нет и не будет. К утру, так и не сомкнув глаз, я стоял у окна и смотрел на город. Вампиров мало. Очень мало. В радиусе 2-3 километров ни одного больше. Каково это быть отверженным? Быть наказанным не за преступление, а за потенциальную возможность его совершить. А каково будет им жить? Ну, пусть не жить, тут требуется иное слово. Рядом со своим надзирателем. Возвращаясь с занятий, я купил к чаю тортик.